Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга 23. Глава 1. «Как же скучно!» — выдохнул один из учеников и откинулся на спинку стула. «Что делать, Ром? Я уже не знаю, чем себя занять». «Просто молчи! Вот сиди на этом стуле и молчи!» — прошипел Роман. «Но мы привыкли к непомерным нагрузкам. Когда уже появится работа для нас?» — прогундел другой ученик. «А давайте Виталию руку отрежем. Так хоть какое-то развлечение». «Эй, а почему сразу мне?» — возмутился Виталя. «Мне в прошлый раз отрезали, и не только руку». «Ой, да было бы там что отрезать», — отмахнулся тот. «О, а как вам идея, Коле живот прострелить? Ну, не как в прошлый раз, а чтобы побольше органов задело». «Просто сиди и молчи, а то тебе что-нибудь отрежем и лечить не будем», — помотал головой Роман. «В больнице тихо, хорошо, спокойно. Наслаждайся моментом. Мы молодцы, всех вылечили, и теперь можем...» Он резко замолк и посмотрел на телефон. «Ну вот, сейчас привезут вам больных. Радуйтесь. Причем болезни иномирные». «Да ну!» — искренне обрадовались остальные. «И что там?» «А неизвестно. Михаил сказал, что пришлет краткую информацию по каждой из болезней. И нам надо ее изучить», — пожал плечами Роман. И спустя несколько секунд в дверь ординаторской постучались. «Господин сказал передать вам учебную литературу», — проговорил гвардеец, что привез с собой тележку с книгами. — Можете ознакомиться. На этом он развернулся и ушел. А ученики еще некоторое время сидели и молча смотрели на гору книг. — А сколько там будет больных, Ром? — уточнил один из них. — Честно говоря, сначала я подумал, что это ошибка. Но теперь понимаю, что нет. Сказали, скоро прибудут 2000 больных, и у нас есть полчаса на изучение иномирных болезней. «А что ты там говорил? Руку мне хотел отрезать?» Виталий повернулся к главному нарушителю спокойствия. «Ну что, договорился? Скучно тебе было, да?» Химус прогуливался по длинным коридорам замка. Заглянул в галерею, полюбовался картинами, затем прошелся по саду на заднем дворе, забрался на стену, посмотрел на промышленный городок. «А что тут вообще делать?» Спустя несколько часов свободных прогулок задумался он. Всюду было довольно оживленно. Мимо сновала непонятная техника, загруженные своими проблемами и работой люди. И никому не было дела до старика. «Про меня что, забыли?» Действительно, у Химуса складывалось такое впечатление. Как только он прибыл сюда, его встретил безумный некромант с коляской. И именно в тот момент алхимик окончательно убедился, что это место странное, даже по его меркам. «Скучно», — протянул он, но в какой-то момент заметил сидящих на лавке двоих стариков и одного молодого парня. Старики внушали доверие, потому, чисто из любопытства, Химус решил подойти поближе и хотя бы посмотреть, почему им так весело. «А ты кто?» Они сразу забыли про свои дела и посмотрели на старого Химуса. «Да вот», — замялся он, — «алхимик. Пока еще новенький тут». «Опа!» — в один голос сказали они. «А ну-ка, подойди-ка сюда». Самый старый из них поманил Химуса рукой. «У нас тут как раз по твоей части. Зелье есть на дегустацию». «Ага. Вот так, значит. Почему мне кажется, что тут явно не 4000 человек?» Типче перенес нас сразу, как только по рации передали о начале сражения. Так что уже спустя пару минут мы с Черномором вступили в бой. В этом лесочке, где расположился наш перевалочный пункт, уже успели отстроить небольшие здания, стену вокруг и целую сеть ловушек, как раз на такой случай. Вот только укрепления не были рассчитаны на такое количество врагов. В основном их возвели, чтобы слишком любопытные бандиты не подходили ближе. И лесные звери не мешали работе. Ведь работы тут немало. Сразу в нескольких домиках гвардейцы потрошили кожаные мешочки, аккуратно доставали оттуда артефакты, потом фасовали их по специальным контейнерам. Когда Вилли понял, что поставки не прекратятся в ближайшее время, он лично создал эти антивибрационные контейнеры. Таких можно легко донести наполненный самогоном стакан и не расплескать ни капли. По крайней мере, так мне объяснил сам Уилсон, доказывая, что после этой операции контейнеры все равно будут приносить пользу, и он потратит ценные ингредиенты не впустую. Но из-за этого теперь возникла проблема. Голуби слишком старались, и потому в домиках осталось немало артефактов. Теперь их надо успешно упаковать и перенести через портал. Вот только это займет какое-то время. В любом случае, в руки иномирцев не должно попасть ничего, даже поврежденные артефакты. Ведь они могут использовать их против города. А я еще не вывез оттуда все и не опустошил казну королевства. Так что этот вариант недопустим. Жаль, конечно, расставаться с этой базой. Здесь был очень удобный портал, выход из которого всего лишь в нескольких километрах от замка. Да, мы с Фипче заранее подготовили запасной вариант, и с другой стороны города нашли еще один небольшой стихийный портал, который раньше вел куда-то в империю Зулус. Но после некоторых манипуляций он закрылся и открылся уже в моем графстве. Менять координаты я умею и сам, но с помощью портальщика это было значительно проще. Из нашего мира пришло подкрепление и началась срочная эвакуация, пока остальные отстреливались и пытались сдержать врага. На маскировку уже было совершенно наплевать, потому лес наполнился грохотом выстрелов. Сотни и тысячи пуль обрушились на ряды удивленного врага. Они ожидали увидеть тут стрелы, но появление огнестрельного оружия стало для них шоком. Пулеметы, винтовки и несколько пушек били без остановки. Но даже так, спустя несколько минут, на стены начали забираться первые иномирцы и вступать в ближний бой. «Вы слабы!» — оскалился какой-то мужик с мечом и медленно пошел на меня. «Можете только стрелять, а в ближнем бою...» Договорить он не успел, так как спартанец пронзил его копьем и сбросил вниз. «Вот такие у меня неразговорчивые гвардейцы. Хотя, если честно, я бы даже поддержал диалог и привел доводы, доказывающие неправоту оппонента». С каждой минутой сражение лишь набирало обороты, а враг будто бы и не думал заканчиваться. Иномирцы окружили нашу временную крепость и теперь напирали со всех сторон, тогда как сдерживать их становилось все сложнее. Они карабкались по отвесной стене, ставили лестницы, местами даже пробивали стену магией, и все продолжали напирать, не обращая внимания на град пуль и снарядов. «Может вызвать подкрепление?» — рыкнул Черномор, и взмахом своего тесака сразу сбил троих со стены, отправив их в полет. «Нет смысла!» — помотал я головой и запустил в раненого спартанца сферу экстренного исцеления, после чего подошел к его обидчику и располовинил его быстрым взмахом меча. «Тут около 30 тысяч солдат, и на подходе отряд магов. Уходить надо на запасную базу». «Но как это возможно?» Командир замер от удивления. «Их совсем недавно было около 4000». «Черномор, а ты что-нибудь слышал про магию? Знал, что она на самом деле существует?» усмехнулся я. «Порталы там всякие». Как минимум, я не вижу иных возможностей для врага. Они точно телепортировались сюда. Ведь как еще такая армия может подобраться настолько близко к столице королевства? А то, что это вражеская армия, я тоже уверен. Как минимум потому, что у них другая военная форма и другие флаги. Да и вряд ли союзники будут скрываться в лесу и накапливать силы. Изначально они шли в столицу, и мне кажется, что это далеко не вся армия. Мы столкнулись лишь с передовым отрядом, а остальные появятся здесь позже, когда местность будет зачищена и маги создадут маскировку. Уже сейчас я чувствую нити энергии магии и иллюзии. Скорее всего, даже нашу пальбу в городе никто не услышит. Впрочем, долго сражаться не пришлось. Спустя несколько минут по рации передали, что все оборудование и артефакты переправлены на ту сторону портала, после чего Фипче закрыл его и открыл новый уже в районе нашей запасной базы, расположенной с другой стороны города, примерно в 10 километрах отсюда. Не стал тут задерживаться и сразу отправился в лавку артефактора. Бойцы пока заново установят оборудование, расставят ловушки, маги земли возведут новые скрытые укрепления. В общем, работы у них хватает, да и у меня нет времени следить за этим. И вроде меня ничто не связывает с этим королевством, потому, с одной стороны, мне нет смысла тратить время и силы на его защиту, ведь эта война началась из-за вспыльчивости и несдержанности двух правителей. И это не война на уничтожение, не попытка какого-то темного властелина поработить мир. Возможно, стоило бы просто пройти мимо и забыть. Но есть одна проблема. Я еще не закончил дела в этом городе, а значит, на несколько дней его необходимо сохранить в том виде, в котором он сейчас есть. Да, дома тоже довольно много дел, и я о них не забываю. Но именно сейчас передо мной открылось новое окно возможностей. Именно за счет этого я могу вывести графство на качественно новый уровень. Погрузившись в свои размышления, не заметил, как добрался до лавки и зашел внутрь. «Дед», — обратился к гному, — «а как можно намекнуть местным властям, что на город скоро нападут?» Была идея подойти к случайному стражнику и рассказать ему, что я видел в лесу неподалеку отряд врага, но отбросил эту мысль. Они и так какие-то нервные здесь, постоянно носятся из стороны в сторону и кого-то усиленно ищут, а у меня даже документов нет. Потому решил спросить совета у гнома. Он тут давно живет и знает местные устои. «Так иди к королю!» — хохотнул он. «Вдруг поверит!» «Тут и такое дело!» Из соседней комнаты медленно выплыла графиня. «Не надо к королю идти. Он мертв». «Что? В смысле?» — воскликнул я. «Нас всего 2 часа не было!» «Целых 2 часа!» — загадочно улыбнулась Виолетта. «Ой, все!» — махнул на нее рукой. «Это не лечится, я уже понял», — подозвал к себе жестом Курлыка. «Возьми ударный отряд и передай приказ снарядить вас тяжелым вооружением. Нужно разбросать снаряды недалеко от леса, чтобы местная стража услышала, наконец, взрывы. Но учти, у них маги звука и иллюзий, они могут скрывать взрывы от глаз и ушей стражников. Так что разбрасывайте подальше». Никаких внезапных атак. По крайней мере, до тех пор, пока я не вывез отсюда все, что мне нужно. Вскоре за стенами города послышались приглушенные взрывы, а значит, пернатые спрятались. Теперь стражники точно отреагируют. Возможно, вышлют разведывательный отряд и проверят, что там происходит. А дальше поднимут тревогу и встанут на стены, готовые к отражению любой атаки. Хотя на их месте я бы начал это делать уже сейчас, а лучше 2 часа назад. «Давайте, братцы, защищайте свой город! Я еще здесь не закончил. Как минимум, нужно собрать моих артефакторов и переправить их в башню Уилсона». Ну и дальше артефактов оставлять нельзя. Я уже связался с Вилли по этому поводу. И пусть ему страшно, но даже страх не может остановить его изучение принципиально новых артефактных технологий. Он в восторге. И хотя среди залежей мусора зачастую находятся такие артефакты, принцип работы которых он не может осознать до сих пор, но это лишь вопрос времени. Так даже интереснее. Тем более, что Уилсон далеко не такой простой, каким кажется. Ведь если он не может разобраться, значит, это действительно сложные и стоящие артефакты. Все-таки Вилли уникальный человек. Конечно, я не говорил ему об этом, но у него очень мощная и древняя душа. Да, у него нет памяти из прошлых жизней, но я уверен, что раньше он был далеко не последним человеком. Иначе я даже не знаю, как объяснить его таланты. Пусть сейчас он далеко не лучший в этом мире, но знания Уилсон схватывает на лету. Иногда он показывает свои новые разработки, но в основном это что-то бесполезное. Да и по качеству так себе. Но если у него на эти разработки уходит около недели, то тот же архимаг артефакторики потратил бы как минимум месяц на подобное. Плюс разбираться в чужих артефактах обычно куда сложнее, чем создавать свои. По уже изученным методикам. тогда как у Уилсона получается расшифровывать незнакомые артефакты, запоминать их устройства и даже воспроизводить заново. Да, пока еще такое получается не всегда, но мы лишь в самом начале пути. Поэтому гора артефактов куда ценнее, чем кажется. Тут их просто выбрасывали и не желали разбираться в их устройстве, тогда как мы потратим время, силы и ресурсы, но на выходе это даст мощнейшее усиление не только графству, но и всему нашему миру. Просидел в размышлениях несколько часов, и за это время численность войск противника успела значительно увеличиться. По крайней мере, голуби регулярно докладывали о появлении все новых отрядов врага, тогда как на стенах столицы больше солдат не стало. Даже взрывы не заставили отправить достаточно разведчиков, и я не понимаю, в чем причина такой халатности. Не верят в то, что враг может подобраться так близко к столице? Но это же ненормально. В мире, где есть сильные портальщики, нельзя упускать такую возможность из виду. Курлык подозвал к себе Пернатова и принялся писать письма. «Бери свой отряд и передай по одному начальнику стражи, командующему войск, архимагу и... Да вообще всему начальству передай!» Махнул я рукой и продолжил строчить письма на местном языке. Тогда как Курлык наклонил голову на бок и смотрел на меня. «Да, я понимаю, что они сразу не прочтут», — воскликнул я. «Но пусть твои подчиненные как-нибудь заставят их прочитать. В общем, разберись». уточнил он. «Ну, если хочешь, сам слетай», — пожал я плечами. «Если так не уверен в результате». кивнул Пернатый и, схватив стопку писем, отправился выполнять задание. Мужчина лет 50 на вид, немного полноватый и с залысиной на голове, развалился в своем кресле и пытался прийти в себя. Правда, прийти в себя после вчерашнего не так-то просто. Особенно учитывая, что вчера он праздновал 30-летие своего старшего сына. И праздновал хорошо, потому теперь ему совсем плохо. Он сидел в кресле и смотрел куда-то в пустоту перед собой, наслаждаясь легким дуновением прохладного ветра из окна. Но в какой-то момент на окне появился голубь с письмом в лапках, что заставило мужчину нахмуриться. «И кто в наше время пользуется таким древним методом? Какая же безвкусица! Кыш, голубь, я устал!» — крикнул он Пернатому. «Начальник стражи не может работать каждый день. У него могут быть выходные». Мужчина схватил со столика черствый кусок хлеба и кинул им в голубя, но немного промахнулся. «Иди пожари лучше». На этом начальник городской стражи сразу забыл про незваного гостя и прикрыл глаза, решив немного поспать. Проворчал Пернатый, отчего мужчина чуть было не подскочил на месте. «Чего? Мало тебе, сволочь!» — рыкнул он и нащупал рукой целую булку. «Ну тогда лови!» — хохотнул он и метнул ее в пернатого наглеца. «Ох, как же я устал! Как же мне плохо!» — вздохнул начальник и откинулся на спинку кресла, снова забыв про своего гостя. Ведь он видел, что булка летит точно в цель, и сейчас голубь, скорее всего, уже лежит под окнами. Но вдруг послышался свист рассекаемого воздуха, и мужчину буквально выбило из кресла. Пара секунд темноты, и он пришел в себя, будучи уже на полу. Рядом лежала помятая булка и письмо, с которым недавно стоял на окне голубь. «Да ну!» — удивился он. «Вырубил меня булкой! Даже защиту прошил!» Некоторое время он мотал головой, не веря в реальность происходящего. «А, нет, я же не повесил защиту». Мужчина уселся на полу и взял письмо. «Ладно, намек понял. Надо прочитать. Надеюсь, там какая-то ерунда. Как же не хочется работать». «Вы уверены?» — на всякий случай уточнил старший голубиный погонщик. «Уверен?» — кивнул я. «Высылай 2000 голубей». «Но ведь нас точно засекут. Или, как минимум, заподозрят неладное». «Думаешь, им будет какое-то дело до голубей с мешочками? Действительно, когда стены города берут штурмом, всех будут волновать только птицы». «Все, высылай. Нужно вывести как можно больше и быстрее. И если все будет плохо, придется отсюда убираться». «А что, «Воевать не будем», — удивился Черномор. «Это наши артефакты. Ты их уже купил». «Нет желания тратить лишние ресурсы», — развел я руками. «Да уверен, если ускориться, мы вывезем достаточно». «Мне казалось, что этот город представляет для тебя большой интерес», — задумчиво проговорил он. «Представляет», — согласился с ним. «Но больше в стратегическом плане». Были мысли немного повоевать здесь, но в итоге передумал. Если справятся сами, хорошо. А если нет, ничего страшного, найдем другое королевство. Или же, наконец, займусь домашними делами, которых скопилось уже немало. Впрочем, даже за такое короткое время я и так успел сделать многое. Нашел залежи древних артефактов, подписал контракт с графиней, доставил к себе домой 2000 больных иномирцев. С ними, кстати, вышло довольно весело. Роман целую неделю ныл, что у него закончились больные, и у них считается за праздник, если придет кто-нибудь хотя бы с царапиной. А еще есть школа, в которой сформированы аж 2 класса лекарей. Их тоже надо на ком-то учить. А за неимением больных и травмированных приходилось выкручиваться и получать травмы самостоятельно. Зато теперь работы точно хватит надолго. Среди пациентов есть как дети, так и взрослые. И у многих из них нет даже родственников. А у кого есть, у тех родственники лежали в той же палате и с той же болезнью. В этом королевстве работает программа поддержки здоровья. И любой желающий, будь он хоть простолюдином, имеет право взять ссуду на лечение и обратиться к лекарю. Потом эту ссуду надо будет отдать, иначе последуют некоторые санкции. Например, можно попасть чуть ли не в рабство, причем сразу всем семейством. Но в целом условия крайне лояльные, и многие действительно отдавали долги. Вот только спастись от болезни удавалось не всем и не всегда. И для таких тяжелых случаев в столице построили лечебницу, где должны были оказывать помощь даже в самых безнадежных ситуациях. Вот только вместо того, чтобы спасать людей, местные служащие создали самый настоящий могильник. Больные попадали туда в надежде, что королевство их вылечит, но служащим было известно, что за этих людей некому заступиться, и искать их никто не будет. Графиня, как я считаю, тоже довольно ценное приобретение. Она — маг первородного льда, что встречается крайне редко. Вот только из-за этого тоже возникли некоторые проблемы. Нет, проблема не в том, что она с завидным упорством убивает королей. Я даже видел у нее список имен, и там не зачеркнута даже половина. Плевать на это. Пусть убивает их сколько хочет. Хуже уже не станет. Основная проблема в том, что я не могу прямо сейчас переместить ее в свой мир. Ее энергетическая структура уникальна. И если прямо сейчас она попадет в другой мир, она попросту умрет. Пусть не сразу, но процесс этот остановить практически невозможно. Ее магия завязана на этот мир, на его энергетические потоки. И потому ей нужен некоторый адаптационный период. Уже сейчас я постепенно заливаю в нее энергию своего мира, и несколько сложных заклинаний постоянно перестраивают ее энергетические каналы, чтобы подготовить к переносу. «О, письма дошли!» — воскликнул гном и подбежал к окну. Там уже вовсю звонили тревожные колокола, а в сторону стены направлялись отряды стражников. «Эх, не видать мне клиентов в ближайший месяц!» «Почему мне кажется, что ты выглядишь слишком спокойным?» — прищурился я. «А чего нервничать? За последние 40 лет здесь было уже 6 таких осад. Но столица у нас крепкая. Наше королевство всегда защищается количеством, а не качеством. И меньше людей у нас не стало, так что отобьются. Да, потери будут, и большие. Может, даже разрушат часть города. Да плевать, отстроят заново». Он махнул рукой и подвинул стул ближе к окну, чтобы наблюдать в первых рядах штурм города. «Но вы зря пацана гоняете, кстати», — гном кивнул в сторону Курлыка. «Проще было организовать платную встречу или отправить срочного гонца к этим людям». «Это как?» — не понял я. «Даешь 20 золотых, вручаешь донесение, и оно в кратчайшие сроки оказывается у нужного адресата», — пожал он плечами. Его точно примут, уж поверь, за 20 золотых. Не слышал ничего о подобном, почесал я затылок. Да, так действительно было бы куда проще. Ты серьезно? Хохотнул гном. У нас в королевстве все решает золото. Вообще все. Не бывает так, не согласился с ним. Поверь, я прожил тут уже не одну сотню лет. Все оно решает. Совсем все. Вот взять тебя. Ты пришел, скупил всю мою лавку. А вдруг завтра решишь уничтожить столицу? Или взорвать целую империю? И знаешь что? Что? Не понял, к чему он клонит. А ничего. Плевать мне. Ведь золото решает все. Так всегда было и всегда будет. Усмехнулся гном и продолжил смотреть в окно. Нет, я считаю, что этот гном слишком наивен. Золотом можно решить многое, но оно все равно не имеет такой власти, как он думает. Ну вот, если тебя будут убивать, и для спасения жизни нужно будет отдать все свои богатства, попытался доказать ему его неправоту на простом примере. Как поступишь в таком случае? Да пусть убивают, без лишних раздумий ответил гном. Ну почему? Зачем мертвецу золото? Я аж опешил от такого ответа. «Хотя бы сдохнуть богатым», — пожал он плечами. «Точно, гном ведь». И правда, мой вопрос был глупым. Этих коротышек ничем не пронять. Следующие несколько часов мы сидели у окон и наблюдали за происходящим. Вражеская армия перешла в наступление. Из леса выкатились осадные башни, появились отряды с лестницами и таран. Маги начали потихоньку прощупывать обороны, запускать дальние атаки и выискивать слабые места. Но защитники уже были готовы. На стенах стояли арбалетчики и воины с копьями. Ворота намертво запечатаны, и на них наложены специальные защитные руны. Башни заняли маги и теперь отвечают противнику мощными комбинированными атаками. Также на улицах развернулись срочные пункты призыва. И начался набор ополчения. Каждому желающему выдавали оружие и отправляли в сторону стены, чтобы, когда там начнутся проблемы, можно было задавить врага числом. «Вот вроде все идет неплохо», — задумчиво проговорил я. «И только одна проблема, которая все немного усложняет. Короля нет?» «Да, был бы король, все пошло бы лучше», — согласился старик. «Эх, согласен», — вздохнул Черномор. — Короля бы сюда, и тогда ух! — Да отстаньте уже! — выругалась графиня. — Что я такого сделала? И вообще, я старая больная женщина. Чего вы от меня хотите? Ох, голова закружилась. Давили старушку. Пойду отдохну. — Виолетта, ты же понимаешь, что я лекарь? И вижу, что у тебя здоровье больше, чем у Черномора, — скривился я. А еще 20 лет в темнице сидела, и хоть бы что. «Так он же совсем пацан», — возмутилась она. «Где он здоровье потерять успел?» «Мне вообще-то уже 7-й десяток», — подметил Черномор. «Ну?» — она указала на него. «А я о чем говорю? Совсем мальчишка». Она прищурилась и посмотрела сначала на Черномора, а затем и на меня. «Погоди. А это с ним сделал ты? Хорошая работа». «Тоже хочешь?» «Я? Не-не, спасибо. Старость — это лучшее, что со мной случалось. Время, когда ты можешь делать все, что только захочешь, и тебе ничего за это не будет», — рассмеялась она. «Убила короля, и что? Надела платочек, все бегают вокруг и ищут какого-то убийцу. А я обратилась к стражникам, попросила показать выход. Они меня и проводили. Да и вообще, так уж повелось в моем роду, что женщина до 100 лет всегда пахала, как лошадь в поле. Мы обучались магии, тренировались, изучали всякие науки, занимались делами рода, участвовали в государственных делах. А как только 100 наступает, все. Свобода. И знаешь что?» — улыбнулась она мне. «У нас в роду каждая мечтала поскорее состариться». «Ох, мелкая, хватит уже трындеть!» — недовольно пробурчал гном. «Столько пустых слов, аж голова трещит!» «Мелкая?» — графиня встала во весь свой 2-метровый рост и посмотрела сверху вниз на гнома. «Посмотри на себя, шкет бородатый!» Мне больше 400 лет! Я жизнь повидал!» — разозлился старик. «Ты? А я будто бы не повидала!» — усмехнулась она. «Да ты в тюрьме сидела последние 20 лет!» — он ткнул в нее пальцем. «И вообще, если бы я тебе не заговорил, ты бы так там и сидела!» «Ах ты, мелкий гаденыш!» — возмутилась Виолетта. «Так, все, молодежь!» — я решил остановить перепалку. «Успокоились и расселись по своим местам!» «Молодежь?» — опешила графиня. «Господин, а у вас точно все в порядке с головой? Вы слишком молоды, чтобы говорить такое». «Молод? Ну так загляни мне в глаза», — ухмыльнулся я. «Да легко». Она действительно посмотрела мне в глаза и усмехнулась. «И что?» «Ты не поняла. Загляни магическим зрением, прямо в душу». «Не-не», — Виолетта отскочила назад. «Не буду. Это же запрещено. Я могу навредить и тебе, и себе. Нет, даже не упрашивай». «Я проконтролирую, не переживай. Это совершенно безопасно». «Нет, и все. Я отказываюсь». Графиня уперла руки в бока и отвернулась. «А я приказываю». «Вот же козлина», — тихо проговорила она. «А? Мне что-то послышалось?» «Да, да, конечно». На ее лице появилась улыбка. «Ну, раз вы приказываете, я исполню приказ, но я предупреждала». Лицо графини вмиг стало серьезным, и она некоторое время концентрировала магическое зрение на мне. Но ей хватило всего секунды, чтобы понять, о чем я говорил. Так что Виолетта снова отскочила назад и некоторое время не могла перевести дух. «Я не видела такого раньше». «Ну и кто из нас молодежь?» «Да, все, поняла. Малолетка была не права», — закивала головой графиня. «Но почему у тебя такая древняя душа? Как это возможно?» «Ну вот так», — развел я руками. «И, кстати, я тоже посмотрел тебе в душу. Ты хоть и кажешься веселой, но в твоей душе много боли и сожаления. Но уверяю, когда мы отправимся в мое графство, ты найдешь для себя отраду». «Как знать, Михаил, как знать». «Ладно, наблюдать за штурмом, конечно, интересно, но у меня нет на это времени. Так что оставил своих товарищей, затем попросил Фипчи открыть портал к нашей запасной базе и вернулся домой. Слишком много дел. Но вместо этого я отправился сразу в замок, чтобы проведать Викторию. До самого вечера мы просто сидели в комнате и общались. Я носил дочь на руках, а она ни в какую не хотела оставаться одна и постоянно требовала внимания. «Обычно она спокойна и играет сама с собой», — усмехнулась Вика. «Хотя чаще она играет с собачками. Вообще не отлипает от них, постоянно таскает за хвост, ползает за ними». «А про меня спрашивают?» — улыбнулся я. «Уверена, что скоро будет, если ты еще дольше будешь отсутствовать», — нахмурилась Вика. «Ну, это я шучу. На самом деле я понимаю, что ты делаешь, и благодарна тебе за это. Мне было бы тяжело сразу после рождения малышки куда-то отправиться и заниматься делами». «Спасибо, что понимаешь», — погладил ее волосы. «Конечно, понимаю. Зато когда наша малышка подрастет, ее друзья будут говорить о нашем графстве и роде с восхищением», — улыбнулась Вика. «Завистники будут едва шептаться, а враги...» «А врагов у нас не будет», — усмехнулся я. «По крайней мере, к моменту, когда она вырастет». «Знаешь...» — задумчиво улыбнулась Вика. «Вчера у нее был выброс энергии, так что теперь в ее комнате идет ремонт. Все разнесла вдребезги. А во время буйства энергии я поняла, что она уже достигла моего уровня сил. Так что мне надо срочно становиться сильнее, иначе потеряю авторитет. Вот тебе проще. Ты всегда будешь сильнее ее», — вздохнула она. «Очень надеюсь на это, хотя сам не уверен». «Но я не об этом. Просто если она будет развиваться такими темпами, то до каких высот вырастет ее сила?» «До больших», — пожал я плечами. «Думаю, это и так очевидно». Вика прошлась по комнате и с задумчивым видом уселась в кресло. «Миша, я это к чему веду? А где мы ей мужа-то искать будем?» «Вот на этот счет я уже думал», — усмехнулся я. «И есть несколько мыслей, но все эти мысли не касаются этого мира. В любом случае, друзья у меня есть или были. Может, у кого-то уже появилось потомство». «А подруги есть?» — хитро улыбнулась девушка. «Нет у меня подруг. — ответил практически мгновенно, даже не задумавшись. «Даже не провоцируй на этот разговор, ничего не выйдет». «Да я шучу», — рассмеялась Вика. «Это просто шутка. А почему ты так вспотел?» «Да жарко тут», — отмахнулся я и снова положил Арианну в кроватку. Но она сразу закричала и потребовала снова взять ее на руки. «А чего она плачет?» Не стал проводить диагностику, чтобы зря не тревожить ее. «Да газики, скорее всего. Обычное дело», — пожала плечами Виктория. «Ну, это просто». Ткнул ее пальцем в живот и пропустил через него немного энергии. Так что злые газы сразу вышли наружу, и пролетающая мимо бабочка рассыпалась прахом. Но как только черная пыль опала на пол, она снова собралась в новую, некротическую бабочку, что вспорхнула и полетела в окно. «Может, стоит умертвить бабочку?» Вика подошла к окну и стала высматривать мертвое создание. «Все-таки она некротическая. Может, кому-нибудь навредить?» «Не надо», — помотал я головой. «Некромантия — это не всегда про смерть и страдания. Многое зависит от эмоций, которые ты вкладываешь в свою магию. В вашем мире просто принято развиваться через боль и страдания, но у нашей малышки другой путь. И сейчас ты можешь увидеть первое в мире некротическое создание, у которого есть один и единственный приказ — дарить любовь и нежность всему живому».